И все же, сенсей, я приношу извинения, так как обманул ваши ожидания. Дело в том, что я совершенно не менялся. То есть это ваш настоящий вид? Да. Сколь это ни прискорбно, но если меня порезать, у меня пойдет кровь. Красная кровь, совсем как у людей. Ну, хорошо, хорошо. Не принимайте этого так близко к сердцу. Вот ведь говорят, что путь к необычному лежит через обычное. И все же я позволяю себе надеяться. Он скосил глаза и поджал губы. И вдруг словно мгновенно сменилась маска. Лицо его приняло прежнее первоначальное выражение благоразумия и респектабельности. Трудно было даже представить себе его облик за мгновение до этого, зловещий, исполненный мрачной жестокости. «Ну вот и прекрасно», — произнес он. «Нет, глаз у меня все-таки верный. Я верил, что уж вы-то, сенсей, обязательно меня поймете». Я облегченно вздохнул. Теперь наши силы были равны. Сумасшедший, даже если он способен на игру с софизмами, все же не более чем сумасшедший. Нет, не такой простоте тягаться со мною, который зубы съел на словесных фокусах. Сбросив с плеч эту тяжкую ношу, я решил немедленно уладить вопрос о содержимом карманов моего беспокойного гостя. Я спросил: «Послушайте, а что вы это ищете все?» «Да нож. Только я его, кажется, забыл». «Нож?» «Да. Никогда не расстаюсь с ножом. Всегда ношу с собой». Глава 8. Какое-то дурное предчувствие заставило меня бросить взгляд на свой рабочий стол. Это было моей ошибкой. Из-под кипы черновиков выглядывало холодно блестевшее лезвие альпинистского ножа. Нож этот был тяжелым. Я употреблял его как пресс. И очень острым я пользовался им вместо ножниц. И при случае он мог служить превосходным оружием. Я сразу отвел от него взгляд, но было уже поздно. Гость оказался невероятно проворным. Едва ли не единым движением он соскользнул со стула, обогнув стол, пересек комнату, и нож очутился в его руках. Уже одно это полностью деморализовало меня. Впрочем, на физиономии его, когда он повернулся ко мне, не было заметно никаких следов возбуждения. И на том спасибо. Он попробовал лезвие пальцем. При этом он улыбался своей прежней, как бы пристыженной улыбкой. Видимо, дело все же обстояло не так скверно, как я опасался. Ведь есть же дети, которые привыкли обгрызать себе ногти. Есть и психи, которые привыкли чистить ногти ножом. Чего же тут волноваться? «Отличный нож», — сказал он. «Настоящий оленьий рог?» «Настоящий». «Не могли бы вы одолжить мне его ненадолго?» «Зачем вам?» «Я думаю, сенсей, мы с вами прекрасно поладили. Честное слово, не знаю даже, как мне отблагодарить вас. Но вы и сами знаете, желания наши безграничны. И если бы взяли на себя труд подкрепить свои слова делом, я не имел бы к вам больше никаких претензий. Очень вас прошу, сенсей, окажите мне эту любезность, ладно? Подтвердите нашу с вами близость по духу.